И там, на месте, мы похоронили их в спальных мешках, в которых они лежали прямо в палатке. Их труд, конечно, не пропал даром. Смотри список литературы, пункт 17. Эта сцена до конца жизни не сгладится из моей памяти. Мы шли с собаками и видели, как Райт один вдруг свернул с курса, а за ним вправо потянулась вся партия с мулами. Он заметил, как ему показалось, Гури, а рядом что-то темное. Что бы это могло быть? Недоумение переросло в предчувствие беды. Собачьи упряжки подтянулись. Все остановились. Райт подошел. «Это палатка. Как он узнал, не понимаю. Представьте себе обычную снежную пустыню. Справа от нас остатки прошлогоднего гуря, небольшой холмик и только. Лишь вблизи стал заметен метровый бамбуковый шест, одиноко торчащий из снега. А рядом еще один холмик, может быть, выдававшийся чуть больше. Мы подошли к нему. Какое-то время мы еще не понимали до конца, что перед нами. Но кто-то приблизился к выступающему вперед сугробу и разгреб его. Появился зеленый клапан над отдушиной палатки. И тут уж все поняли. Внизу вход. Двое из нас пролезли в тамбур внешней палатки, затем между бамбуковыми стойками внутренней палатки. Между двумя полотнищами брезента набился снег, не очень много. Но внутри палатки ничего было не разглядеть. Свет заслонял снег. Пришлось его откинуть. И вот тогда обозначились контуры тел. Их было трое. Бойерс и Уилсон спали в своих мешках. Скотт под конец откинул отвороты спальника. Левую руку он положил на Уилсона, верного друга на протяжении всей жизни. Под головой Скотта, между спальным мешком и полом палатки, зеленая сумочка, в которой он носил дневник. Внутри лежали коричневые тетради с дневниковыми записями, а рядом на полу несколько писем. Всюду царил порядок. Палатка, как всегда, была поставлена хорошо, выходом на заструги. Стойки воткнуты на правильном расстоянии друг от друга. Сама палатка туго натянута в форме корабля. Внутри снега не было. Лежали кружки, обычное походное снаряжение, личные вещи, несколько писем и записи частного и научного содержания. Рядом со Скоттом стояла лампа, сделанная из консервной банки с фитилем из финеско. Горела она на остатках метилового спирта. Скотт, думаю, пользовался ею, чтобы иметь возможность писать до самого конца. Я уверен, что он умер последним, а ведь когда-то мне казалось, что он выносливостью уступает иным участникам экспедиции. Мы до сих пор не понимали, какой необычайной силой и духовной, и физической обладал этот человек. Мы разложили снаряжение, записи, бумаги, дневники, одежду, письма, хронометры, финеску, носки, флаг. Нашли даже книгу, которую я долбила на дорогу. Он привез ее. Выяснилось, что Амундсен достиг полюса, что они также там побывали. Но обе эти новости никого не взволновали. Среди вещей было письмо Амундсена королю Хокону и множество шутливых записочек, которые мы оставляли им на леднике Бирдмора. Нам они были важнее королевских посланий всех владык мира. Выкопали бамбуковый шест, приведший нас к этому месту. Под ним оказались погрузившиеся на много футов снег сани, которым он служил мачтой. На санях нашли еще несколько мелочей. Кусок бумаги из ящика с галетами, метеорологический журнал Боэрса и геологические образцы. 15 килограмм геологических образцов первостепенного значения. Кроме того, под снегом лежали лыжи с палками и упряжь. Час за часом, так мне казалось, Аткинсон сидел в палатке и читал. Нашедшему надлежало прочитать дневник, а затем доставить его на родину. Такова была воля Скотта, записанная на обложке. Аткинсон, однако, сказал, что прочтет лишь столько, сколько нужно, чтобы понять происшедшее. Остальное же доставит домой нераспечатанным. Когда у него составилась достаточно полная картина, он собрал нас и зачитал вслух послание обществу и описание гибели отца в соответствии с определенно высказанным пожеланием Скотта. Мы их не тронули. Мы выдернули бамбуковые стойки палатки, и она сама их накрыла, а сверху мы поставили гури. Не знаю, сколько времени мы там провели, но когда все было кончено и глава из послания Коринфянам прочитана, наступила полночь каких-то суток. Солнце низко склонялось к полюсу, барьер почти погрузился в тень, а небо сверкало, по нему неслись пелены ослепительных облаков. Гури и крест резко выделялись на фоне горящего золота. Копия записки, положенная у Гурия над телами. 12 ноября 1912 года. 79 градус, 50 минута южной широты. Этот крест и Гурий воздвигнуты над телами капитана Скотта, кавалера Ордена Виктории, офицера Королевского флота, доктора Эдварда Адриана Уилсона, бакалавра медицины Кембриджского университета и лейтенанта Генри Робертсона Боэрса, офицера Королевского индийского флота. Как слабый знак увековечения их успешной и доблестной попытки достигнуть полюса. Они это свершили 17 января 1912 года, после того, как норвежская экспедиция выполнила то же самое. Жестокая непогода и недостаток топлива были причиной их смерти. Также в память их двух доблестных товарищей, капитана Инескиллинского драгунского полка Лоуренса Эдварда Грейса Отца, который пошел на смерть в пургу приблизительно в 29 километрах к югу от этой точки, чтобы спасти своих товарищей. Также старшины Эдгара Эванса, умершего у подножия ледника Бирдмора. Бог дал, Бог и взял. Благословенно имя Господне. Смотри список литературы, пункт 11. Записка была подписана всеми участниками партии. Далее опять цитирую мой дневник. Полночь, 12-13 ноября. Думаю, мы сделали все возможное, ничего не упустив, чтобы эти великие люди, ибо они великие, лежали в достойной их могиле. Над ними воздвигли большой гури, который должен продержаться многие годы. На этом барьере нельзя сделать ничего вечного, но мы поставили самый прочный опознавательный знак, какой только здесь возможен. В него врыли крест, сделанный из лыж. Его с двух сторон подпирают сани в вертикальном положении, также утопленный в снег. Этот памятник, очень простой, производит сильнейшее впечатление. На отдельный бамбуковый шест поместили записку, которую я переписал себе в дневник, со всеми нашими подписями. Мы оставим здесь немного провианта и налегке отправимся на поиски тела Титуса Отца, чтобы захоронить его. Выйдем приблизительно через час, и не знаю, как остальные, а я буду рад покинуть это печальное место. Я очень расстроен возникшим вопросом о недостатке горючего. Мы, участники первой возвращающейся партии, отмеряли керосин с невероятной тщательностью, пользуясь для этого измерителем Райта и куском бамбуковой палки. Сначала замеряли глубину керосина в каждом бачке, а затем с помощью измерителя и палки делили его. Причем всегда старались взять себе немного меньше причитающейся доли, которая, по письменным инструкциям, полученным мною не от кого-нибудь, а от самого Бёрди, должна была составлять 1/3 содержимого каждого склада. Как могло случиться, что им не хватило горючего, остается тайной. И всего в 18 километрах от склада 1 тонны и полного изобилия. Титус показал свою ногу всего за 3 дня до смерти. Сильно распухшая, она почти каждую ночь снова обмораживалась. В последний день за ленчем он объявил, что дальше не пойдет. Но остальные решительно возражали против того, чтобы бросить его одного в спальном мешке. Он должен идти. В ту ночь он лег спать, надеясь больше никогда не проснуться. Но он проснулся и спросил их совета. Они снова повторили, что должны идти все вместе. Снаружи бушевала пурга. Немного погодя, он сказал: «Пойду пройдусь, может, не сразу вернусь». Они искали его, но так и не нашли. С широты 80 градусов 30 минут и до последнего лагеря они шли, прилагая нечеловеческие усилия. На стоянке Биллу стало совсем плохо. Лагерь ставил хозяин с Бёрди. А потом, в 18 километрах от изобилия, их 9 дней осаждала пурга. Это был конец. Палатку они поставили на славу. Лыжные палки торчали из снега, но сами лыжи занесло. Палатку мы нашли в отличном состоянии. Только под некоторыми стойками кое-где прохудился брезент. Когда керосин вышел, они пытались обогреваться спиртовкой. На 88 градусе широты или около того преобладали температуры от минус 29 градусов до минус 34 градусов Цельсия. Широта 82 градуса, что на 3000 метров ниже, встретила их устойчивой ночной температурой минус 44 градуса, а дневной минус 34 градуса в Цельсия. В чем причина, непонятно. У Билла и Бёрди стало худо с ногами, у хозяина тоже, но позднее. Все это ужасно, и я не без страха ложусь спать. 13 ноября. Раннее утро. Прошли немного меньше 11 километров при очень холодном сыром ветре, бьющем все время в лицо. Большую часть провианта оставили на стоянке. На обратном пути заберем. Завтра собираемся сделать еще 20 километров. Если не найдем тело отца, повернем назад. Заберем провиант, доставим его на мыс Хат и там подумаем, нельзя ли предпринять поход на запад вдоль побережья. Надеемся довести до мыса Хат двух мулов. По возможности постараемся связаться с мысом Эванс. В этой тяжелейшей обстановке Аткинсон проявил себя замечательно. 14 ноября. Раннее утро. Отвратительный переход. После супа некоторое время выжидали, пока мулы уйдут как следует вперед. Наконец выступили при холодном сыром тумане и сильном встречном ветре. То и дело, кто-нибудь обмораживался. Поверхность все 20 километров очень плохая. Ходить по крахмалу было бы не труднее. Температура во время ленча минус 26 градусов Цельсия. После него снова ветер в лицо со снегом. Освещение скудное. партия с мулами впереди, на поверку, оказалась старая защитная стенка для лошадей,